тому его побуждала и сама его эпоха, что подтверждается обилием в ней характеров, столь родственных ему. Здесь корень уникальности пушкинской поэзии, как и личности. Пушкин шел полной решимости навстречу всем радостям и горестям, какие только может встретить человек на своем жизненном пути. Пушкинская поэзия представляет собою испытание души человеческой на предмет самого бесстрашного и самого возвышенного восприятия человеческого бытия, начиная со своего собственного, и в результате рисует нашу жизнь как увлекательнейшую и одновременно мучительную историю. Страшны ведь не сами по себе человеческие слабости, без них мы не были бы самими собою, страшно потакание им. На примере собственной личности поэт убеждает нас, скажем, в том, что человеку положено и в грусти находить наслаждение. Мне скажут, все это прекрасно, однако перед нами примеры спасения от мучительной тоски не вообще человека, а человека-творца, великого поэта, именно в творчестве, находящего себе избавление от всех бед. Но ведь у нас-то, людей обыкновенных, нет такой возможности. А потому нам, где не дано сделать нашу грусть или тоску предметом нашего наслаждения, превратить их в объект творчества. К нашему счастью, это не совсем так. Каждый из нас, даже и самый непросвещенный в эстетическом отношении, носит в себе элементы непосредственного эстетического восприятия мира. Может показаться, что кроме уроков человечности, пушкинская поэзия не преподносит людям ничего иного, но на деле она заключает в себе все. Пушкин берет свою собственную жизнь за отправной пункт развертывания поэтической картины человечности. Он пишет для себя, а печатает для денег. Это его изречение не имеет ничего общего с так называемым «красным словцом». В этом изречении скрыт глубочайший смысл нашего человеческого существования. Продавая рукопись, написанную для себя, Пушкин уже идет на компромисс, потому что издатель захочет ее купить, лишь если она подходит ему. Касается Пушкин этой темы и в письмах к Казначееву, управителю канцелярии графа Воронцова, под началом которого он служил в Одессе, находясь в южной ссылке. Первое письмо от 22 мая 1824 года, второе в начале июня. «Ради Бога! Не думайте, чтобы я смотрел на стихотворство с детским тщеславием рифмача или как на отдохновение чувствительного человека. Оно просто мое ремесло, отрасль честной промышленности, доставляющие мне пропитание и домашнюю независимость». Та же мысль выражена и в стихотворении «Разговор книгопродавца» с поэтом, написанном в том же 1824 году, уже в Михайловском. В споре верх берет книгопродавец, которому Пушкин поручает сформулировать отношение свое к собственному труду. Не продается вдохновение, но можно рукопись продать. Да, это компромисс. Но из тех, на которых держится наше бытие. Зная о неизбежности смерти, мы боремся за жизнь, каждый раз чем-то поступаясь, иначе нам сразу пришлось бы предпочесть смерть жизни, ибо она все равно неизбежна. Так и Пушкин, живя среди людей, он должен был считаться с людьми, какими бы ни были они. Этот общий закон человеческого общежития распространяется и на поэзию. Пушкин неразлучен с беспредельной тоской, но она возбуждает в нем лишь новые и новые силы отстоять свою поэзию, разумеется, прежде всего, ее же собственными средствами. Оттого крепнут в ней присущие ей всегда решающие качества. О нарастающем в Пушкине гневе против положения, в которое он попал, и которое все более усугублялось, свидетельствует его переписка с ближайшими ему друзьями, в частности, с Вяземским, которому однажды он писал так. Давно